назначение встречи с клиентом. И еще один момент. Перед тем, как пойти на встречу, которую вы назначили за день или за два, всегда перезвоните и подтвердите эту встречу. Всегда перезванивайте и подтверждайте свои встречи. Это просто удивительно, как отменяются наши встречи только потому, что человека внезапно вызвали на совещание, или он уехал в командировку, или с ним что-то случилось. Всегда перезванивайте и подтверждайте свои встречи, прежде чем туда отправиться. Случается, что когда вы перезваниваете, чтобы подтвердить свою встречу, человек на другом конце телефона говорит: «Ой, я совсем об этом забыл, у меня назначена другая встреча. Давайте назначим нашу встречу на какое-то другое время». Помните, самое важное в продажах по телефону или в назначении встреч по телефону – это твердо назначить первое собеседование и подтвердить его так, чтобы вы были уверены, что когда вы придете, действительно встретитесь с этим человеком. Как только у вас назначена встреча, и вы можете поговорить с человеком и определить его потребности, вы продвинулись гораздо дальше, чем когда вы находитесь просто на другом конце телефона. При разговоре по телефону можно почувствовать неодобрение или одобрение, беспокойство или напряжение, поэтому улыбайтесь, и если необходимо, поставьте зеркало на свой стол и улыбайтесь в него во время разговора. Улыбайтесь в зеркало и продолжайте настаивать на времени встречи, чтобы вы могли встретиться с покупателем лицом к лицу. Никогда не пытайтесь продать свой продукт по телефону. Никогда не делайте предложение. Никогда не пытайтесь описать продукт. Один из удивительнейших факторов, который помогает вам добиться встречи, когда вы говорите: «У меня есть что-то, что я хочу вам показать», и вы, несомненно, найдете это интересным и выгодным, это любопытство. Когда вы говорите это, люди становятся чрезвычайно любопытными. Мне как-то позвонил один человек по поводу финансовых услуг. Он позвонил и сказал, что у него есть разработанный для меня финансовый план, и что он хотел бы со мной по этому поводу переговорить, как только у меня появится такая возможность, может, к концу года, и тогда он мне перезвонит. Так вот, этот человек так мне и не перезвонил. Но мне по-прежнему любопытно, что это за инновационный подход к инвестированию, о котором он говорил. Его ошибка в том, что он так со мной и не связался. Очень важно проявлять настойчивость и инициативу. Никогда не надейтесь на то, что вам перезвонят. Вам, как агенту по продажам, необходимо сохранять инициативу до тех пор, пока вы не добьетесь первой встречи лицом к лицу. И, наконец, никогда не занимайтесь рассылкой информации, если вы можете этого избежать. Все брошюры, всю информацию, материалы необходимо оставлять покупателю, а не отсылать. Это основное правило. Если человек просит вас переслать ему какую-либо информацию, знаете, что он вам говорит при этом? «Неужели я смогу от вас так легко избавиться?» Вот и все, что он хочет вам этим сказать. А знаете, как можно проверить, заинтересованы ли они в действительности или нет? Некоторые люди говорят вам, что уезжают за город или очень заняты на работе и просят вас выслать им материалы по почте. И тогда вы говорите: «Да, я понимаю, что вы заняты. Давайте так, я буду проезжать мимо вашего офиса сегодня или завтра утром. Давайте я занесу вам материалы туда. Вы там будете?» Таким образом, вы можете определить, действительно ли заинтересован человек. Если они говорят: «Нет-нет-нет, не надо, просто пришлите их по почте», таким образом они говорят вам, что их не интересует ваше предложение, и что вы просто потратитесь на еще одну почтовую марку, а ваша компания разорится на еще одну брошюру, а они ее просто выбросят в мусорное ведро, как только получат. Вот как это происходит. Если же человек говорит: «Ну да, конечно, если вы будете проезжать мимо, а я буду в это время здесь, конечно, заносите материалы сюда», так он подтверждает, что действительно заинтересован, и в таком случае вы можете спокойно заносить материалы к нему в офис лично, но никогда не отсылайте их по почте. Может, вам приходилось отсылать материалы по почте в надежде, что их прочитают и по-настоящему ими заинтересуются, потому что сами попросили выслать им информацию, а затем, когда вы думаете, что они уже получили и прочитали брошюры, вы им звоните, а они и понятия не имеют, о чем вы говорите. Вам начинают лгать, говорят: «Ах, да, да, я уверен, что они где-то здесь, где-то вот под этими папками. Скажите еще раз, как они называются?» Никогда не доводите до этого. Почему непрофессионалы так делают? Потому что они боятся того, что им откажут. Все, что мы делаем, чтобы избежать возможного отказа, это трата нашего времени и никогда не приведет нас к осуществлению продажи. Запомните это. Большинство непрофессионалов стараются всеми силами исключить вероятность того, что придется столкнуться с клиентом лицом к лицу и что потенциальный клиент может сказать им «нет». Не делайте этого. Добивайтесь встречи. Будьте настойчивы, но вежливы. Кстати, не забывайте подтвердить дату и время встречи, прежде чем закончить разговор. В 40-50% случаев клиент запоминает их неверно. Просто скажите в конце разговора: «И так наша встреча состоится во вторник в 3, так?» Так, чтобы он запомнил это твердо. Еще один момент, который нужно использовать, прежде чем окончить разговор, это добиться чувства ожидания у клиента. Повторите еще раз: «Спасибо вам большое за уделенное мне время, я с нетерпением жду нашей встречи, я уверен, что вам непременно понравится то, что я вам покажу». Необходимо добиться того, чтобы клиент находился в состоянии ожидания вашей встречи, чтобы он был заинтересован. Закончить разговор необходимо, сказав, что то, что вы им собираетесь показать, действительно их заинтересует.